Глава 25. Защитить. Расстояние между нами и драконом не сокращалось и не увеличивалось. Он был готов преследовать нас вечно. В случае поражения нас ждала смерть. Но если поддерживать расстояние, может чего и получится. Может появиться Элис, а если и нет, придет Юста. Если усядемся на спину Юста, то сможем сбежать. Сейчас дракон давал нам поблажку и не догонял. Вряд ли мы в чем-то ошибались, но нам лишь оставалось молиться о том, что мы сможем оторваться. Хотелось, чтобы он воздержался от дальнейшего преследования. Хотелось, чтобы все закончилось. Самое подходящее время для таких мыслей. Однако в таком безвыходном положении это слишком уж наивно. Обернувшись, я почувствовал резкий поток маны, отчего я весь покрылся гусиной кожей. «Плохо дело. Чего-то еще?» Килкир решил узнать, почему я закричал. Продолжая бег, я ответил. «Дыхание. Дыхание? Это ж его сильнейшая атака. Да, она самая». Пока мы болтали, собравшаяся в глотке дракона мана начала светиться. На деле дыхание дракона я даже в той жизни не видел. Драконы и без него сильны. Если используют его, то от противника и следа не останется. На людей они охотились ради еды, так что смысла в этом не было. Дыхание нужно только в случае, если дракон окружен сильными врагами и понимает, в какой опасности очутился. Иначе это просто ни к чему, так я думал. Но похоже, это было не так. Дракон собирался использовать свое дыхание на нас. Даже если мы оторвемся, знания подсказывали, что мы все еще будем в радиусе поражения. Самое страшное – площадь удара. Убежать просто невозможно. Можно было подобраться поближе к дракону и увернуться, но подойти поближе к дракону вместе с Килкииром, а потом еще и избежать атаки, было очень непросто. К тому же вблизи мы могли стать добычей его когтей и клыков. «Что делать, Джон? У нас лишь один вариант. Килкиир, готовься!» «А?» Килкиир вообще не понимал, о чем я. Ясное дело. Я ведь ничего не объяснил. Времени не было. Надо было сделать необходимое. Ничего больше не оставалось. Продолжая бежать, я использовал магию Наклор, задействовав большое количество маны. Я использовал большую половину того, что у меня оставалось. Иначе бы просто не получилось. Я оставил немного маны, чтобы продолжать бежать. Теперь уже все или ничего. Я увидел, как дракон разинул пасть. Фух! В этот момент в горле дракона зажегся свет. Он выпустил дыхание. Поток света направился на нас с Килкиром. Однако я прикрыл Килкиира, отразив поток света магией. Это была основная оборонительная магия Наклор. Неатрибутная магия Барьер. Старой магии атрибутов создание стены потребляет огромное количество магии. Для отражения атаки врага она была неэффективна. И тогда Наклор создала специализированную магию для обороны. Магия была активна больше времени и была куда как мощнее. Правда, против дыхания дракона ее никто не испытывал. И вот дыхание поразило прозрачную преграду. Не ломается, как-то держится. Как-нибудь должны управиться. Так я подумал. Бдзынь. На прозрачном барьере начали появляться трещины. «Джон!» – прокричал Килкиир, видя это. «Знаю, черт!» Прочности не хватит. Дракон еще не использовал всю свою ману. Скорее всего, барьер сломается, прежде чем дракон остановит свою атаку. Тогда и я, и Килкиир умрем. Надо было как-то этого избежать. Ситуация не была абсолютно безнадежной. Надо остановить дыхание, но для этого нужны все силы. Та еще проблемка. Я был озадачен, а вот на морде дракона читался восторг. Он в нетерпении ждал. Ждал того момента, когда уже рухнет мой барьер. Продолжая атаковать, дракон приближался к нам. Летя наискось, дыхание накрывало нас, как дождь из молний. Мой барьер начал смещаться. Я поднял руки вверх, подпитывая созданную мной преграду. Трещины уже были пугающими. Земля вокруг была выжжена и уже начала проседать. Лишь там, где стояли мы, оставалась возвышенность. И вот по земле пошли трещины. Я приготовился к худшему. Я не мог здесь умереть. Еще оставалось то, что я должен был сделать. «Килкиир! Что?» Я сказал все как есть. «Барьер так не выдержит, так что я должен вложить в него всю свою магию. И тогда что?» На его вопрос я ответил прямо. «Запас моей маны будет истощен. Значит...» Килкиир выглядел обеспокоенно, а я продолжал. «Я потеряю сознание, остальное за тобой. Я считал, что другого варианта нет. Усиление все еще действовало на Килкейра. Продолжая вливать ману в барьер, я еще подпитал усиление парня. Немного, но так он вполне сможет утащить меня отсюда. Дальше останется только уповать на Элис и Юсту. Я объяснил все Килкейру. «Ты... я понял. Можешь на меня положиться?» Кивнув, сказал он. Я же, как и говорил, влил свою ману в барьер, всю без остатка. Я чувствовал, как сознание покидает меня. Однако барьер восстановился и вернул себе былую прочность. Теперь я с легкостью могу потерять сознание. Но пока действие дыхания не закончится, я не имею на это права. Продолжая поддерживать барьер и понимая, что дыханию дракона пришел конец, я провалился во тьму. Прибытие в форт одаривало Килкейра все новыми диковинками. Он думал, что повстречался со странным простолюдином, а сдружился с целой группой таких вот ребят. К тому же этот простолюдин мог легко войти в доверие, общаться с ним было на удивление приятно. Словно бы он уже давно знал Килкейра. Ему было с ним спокойно, будто так было всегда. Они отлично поладили, и пусть знакомы были недолго, он не вызывал подозрений. И вот тот момент. Младшая сестра прибыла в форт, а потом пропала где-то в лесу. Это огорошило Килкейра. К тому же этот странный простолюдин, Джон, сказал, что знал о том, что его сестра была здесь. Килкейр хотел знать, почему тот не сказал ему, а потом отправился в лес. Он думал, что наговорил Джону лишнего, что уже ничего не исправить. И поэтому ему было грустно, оставалось лишь сожалеть. Он отправился в лес на поиски и нашел сестру вместе с ее служанкой, как вдруг появился дракон. Без объяснений понятно, что дракон сильный монстр. Невезение, сравнимое с чистым отчаянием. Ради сестры он решил стоять до самого конца, но появился Джон и спас его. Он использовал неведомую магию усиления, и его тело стало невероятно легким. Возможно, так даже получится сбежать от дракона. Но он понял, что все надежды тщетны, когда дракон использовал свое дыхание. Пугающее оружие дракона. Он уже думал, что это конец, когда Джон применил еще одно странное заклинание. Один маг не был способен на такое, но у него получилось. Однако Джон исчерпал весь свой запас маны и потерял сознание. Когда он это заметил, магия дракона растворилась. Невероятно, такое могло вызывать лишь удивление. Он был поражен. Он доверился ему. Теперь надо было хватать Джона и уносить ноги. Он схватил его и приготовился бежать, как вдруг... Словно бог сказал, что на его голову обрушилось недостаточно удивительных вещей, земля разверзлась. Он уж подумал об обвале, но ведь земля была мягкой. Должно быть, обрушение вызвало атака дракона. Он сдержал Джона, пока падал вниз, и думал о том, что если смягчит падение, то спасет парню жизнь. Всего одна атака, и все бы закончилось. Но, как ни странно, дракон лишь раз взглянул на провалившихся сквозь землю ребят. И будто удивившись чему-то, решил улететь. Сбежали? Килкейр не знал, правда ли это, но все же верил. Мысли о спасении и о смерти после падения пересекались друг с другом. Он не знал, что делать, но в сердце сидело желание спасти хотя бы Джона. Не будь его, дракон бы уже убил Килкейра. Не было ничего лучше, чем стать щитом и умереть ради друга, который спас тебя от дракона. Так что все хорошо. С такими мыслями в голове Килкейр падал в бездну вместе с Джоном. Они летели прямо в бездонную пустоту. «Ох, и нехорошо же это!» Двое мальчишек погрузились во тьму. Один был смертельно ранен, у второго раны были несерьезные, но он был без сознания. И за ними наблюдала парившая в воздухе странная девушка. Что бы было увидеть ее Джон? «Фалина, почему ты вышла?» «Так, наверное». «Почувствовала дракона, подумала, что уже пора, но, похоже, опоздала. Так вдвое точно умрете». Печальное зрелище подтолкнуло Фалину к действию. Задумавшись, она висела в воздухе, а потом вздохнула. «Что поделать, придется спасти». Сказав это, она словно помолилась. Из ее рук вырвался черный дым и подхватил мальчишек. «Но уж все-таки сил маловато, и времени больше не осталось», — проворчала она. Раны ребят вроде уже были не такими серьезными, как раньше. Килкейр уже не был смертельно ранен, а уже просто тяжело. Раны Джона полностью излечились, но магическое истощение осталось. Фалина приблизилась к уху Джона и прошептала. «Джон, вот на что мне пришлось пойти. Оправдай мои ожидания и убей дракона. Крайний срок неделя. Полагаюсь на тебя, Джон». Слышал ли он ее или нет, неизвестно. Однако Фалина кивнула и сняла блюдо с его шеи. А потом приблизилась к уху Килкиира и прошептала. «Килкиир, на тебе я тоже полагаюсь». Она вложила в его руку блюдо. «Что ж, еще увидимся». Фалина обратилась черным дымом. Дым растворился, а потом, попав внутрь Джона через рот, полностью исчез. Вот так после беспощадного преследования драконом мы с Килкииром очутились под землей. Подземелье демонического леса. Даже в той жизни не было тех, кто бы знал, что находится под демоническим лесом. Это место было опасным. И из тех, кто заходил глубоко в лес, как бы силен он ни был, никто не вернулся. То, что под землей что-то было, ясно как день. И никто даже не думал проверять это. Но мы же теперь столкнулись с такой необходимостью. Конец третьего тома. Акану Ю. Читал Стелк в мае 2019-го.